Инструкция. Около выхода на платформу, где проверяли на дачный поезд билеты, сперлась толпа пассажиров с коробками и корзинками. В середине стояла женщина с корзинкой и птичкой в клетке. — Да проходите! Что вы там заткнулись-то? — крикнула она. — Билеты смотрят. — Тут смотрят, в поезде смотрят. Господи, батюшка! Народ уж очень замысловатый стал. Одним разом его и не пройдешь. А теперь еще инструкция такая вышла, чтобы багаж смотрели лучше. А то иной пол хозяйства нацепит, пол вагона им загородит и везет бесплатно. Казне убыток. — Мой багаж, сколько ни смотри, — сказала женщина, показав на птичку. — Как придется. «Ну-ну, после поговоришь, проходи!» — крикнул контролер, подняв глаза и посмотрев через очки на очередь. «Билеты предъявляй!» «Эй, стой! С птицей куда пошла? Билет!» «Ведь я показывала! На птицу билет!» «Как на птицу?» «На птицу нету!» «Ну и проезду тебе нету!» «Господи, батюшка, да как же это? Инструкции читать надо! На мелкий домашний скот должны отдельный билет брать. Да какой же он скот? Что ты, ошалел? Много не разговаривай. Не дурей тебя, люди. Приравнивается к скоту, поняла? Что ж, на твою птицу отдельный закон, что ли, писать? Отправляйся в багажное отделение. Там с тебя взыщут за птицу, квиток на нее дадут. Вот тогда и приходи, — сказал контролер. Он впихнул женщине в руку ее билет и, махнув напутственно рукой в дальний конец платформы, стал опять пропускать народ, боком поверх очков просматривая билет. — А как на поезд опоздаешь? — Поспеешь. И когда женщина с птичкой, подхватив на руку подол, побежала, он посмотрел ей вслед и сказал: — Все спешат куда-то, а спроси, куда, она и сама не знает. — Эй! Эй, с птицей, куда полезла? В очередь становись. Да я на этот поезд. Мне только птичку свешать. Все равно. Порядок должна соблюдать. А то, ишь, черти, все норовят в обход зайтить. Катаются себе с птичками от нечего делать. А тут по делу стоишь часа три. Женщина ничего не ответила и встала с клеткой в очередь. Щегол, что ли? — спросил, заинтересовавшись, морщинистый старичок в больших калошах. И так как женщина ничего не ответила, он прибавил: — Я уж вижу, что щегол. — Ты что тут встала? — сказал усатый носильщик в фартуке с бляхой. — Ведь она у тебя еще не вешена, а ты за квитанцией становишься. — Вон куда иди! Женщина испуганно бросилась к весам, с которых два дюжих парня сваливали свешенные кули с солью. Человек в двубортном пиджаке хотел взвалить мешки с овсом, но женщина с птичкой подбежала к нему. — Голубчик, дяденька, уступи мне свою очередь. Мне на этот поезд. Я в одну минуту, мне только птичку свешать. В ней и вес-то всего ничего. — Ладно, уступи ей, багаж невелик. Женщина торопливо протискалась к весам. Около весов стоял весовщик и, вынув из-за уха огрызок карандаша, что-то соображал и записывал на изрубленном прилавке. — Те чего? — Свешать надо. — Кого свешать? — Да вот этого вот. — Ты бы еще блоху принесла. Вот черти ты безголовые! — На господский манер пошли. Что-то без птичек уж и ездить не могут. — говорили в толпе, в то время как весовщик, взяв клетку, ставил ее на окованную железом платформу. — Эй, весы смотри, не обломи! — крикнул какой-то малый в рваных башмаках, лежавший на мешках с овсом. — Да что ж ты с клеткой-то вешаешь? Ты живой вес показывай! — Для казны старается. Весовщик ничего не отвечал и выбирал самые маленькие гирьки. Подержал их на ладони, посмотрел вопросительно и бросил обратно. Да поскорей, Господи, батюшка, а то я из-за вас на поезд опоздаю. А ты выбирала бы, что вести. А то тащите, что попало, вот и нянчайся с вами, ломай голову. — Ну, не тянет дьявол! — воскликнул он. — На самую последнюю зарубку поставил. — Ты бы уж вешал вместе с ней. Она бы как раз к вашим весам подошла, баба сытая. — На первую зарубку годится, — подсказал малый Смешков. — Долго вы меня тут будете мучить. Пропадите вы со своим весом. — Они долго держат. — Зато без ошибки получишь, — сказали из толпы. — Скоро ты там с весами, Кондратьев? Чего застрял? — Да вот, бьюсь тут над этим домовым. Дверь деревянной загородки отворилась, подошел другой человек в форменной фуражке и остановился в затруднении перед щеглом, стоявшим на весах. Щегол, нахохлившись, понуро сидел в клетке и смотрел одним глазом, закрыв другой белой пленкой. — Больной, что ли, он у тебя? — спросил человек в форменной фуражке. — Демон его знает. Хоть бы вовсе подох. Ожидавшие своей очереди, видя, что около весов собрался зачем-то народ, тоже подошли и, окружив весы, молча смотрели на щегла. — Вот дьявол-то! — Ну, ничем его не возьмешь, — сказал весовщик, плюнув. — А на последнюю зарубку ставил? — Кой черт на последнюю? Он и без зарубки ничего не тянет, нету в нем весу. Вес должен быть. Без весу ничего не бывает. Долго вы меня тут будете морочить, сейчас подожди, не тявкай под руку. А то ошибется пуда на полтора, свои придется платить, — подсказал опять малый Смешков. Может, спросить заведующего, без весу пропустить? Не полагается без весу инструкция. Да спросить можно. Иван Митрич, крикнул человек в форменной фуражке, нельзя ли груз без весу принять? Из окошечка кассы высунулось удивленное лицо и сказала: что ты очумел, что ли? Читал инструкцию. Ну вот видишь. Эй, ты, баба, что ты там сватаешься? «Целый гурт скота, что ли, у тебя?» — кричали задние. «Что у нее там? Птица? Много? Одна только. Так какого же черта она там присохла? Вот окаянная-то, того и гляди, поезд уйдет». «Пишут тоже инструкции», — говорил весовщик. «На глаз нельзя, а на весах ничего не тянет. Успеете, куда прете? Только вот и дело, что ваши мешки вешать. Вот навязался-то демон, ногтем его придавить. А вишь, сколько народу держит, погляди, пожалуйста, уж на улице стоят. Ну вот что, вот тебе квитанция, как за пуд багажа, и уходи ты отсюда от греха. А то ты у нас тут все перебуровишь, — сказал человек в форме, отдав женщине квитанцию и махнув на нее рукой. На платформе загудел паровоз. «Матушки!» — крикнули стоявшие в очереди и, давя друг друга, бросились на платформу. «Ушел! Ушел! Ах, сволочь окаянная, всех посадила! И откуда ее черти принесли? Лихая ее знает, овечкой прикинулась, пролезла! А с чем она была-то? С домашним скотом, говорят. С каким там скотом? С птицей! И птичка-то пустяковая. — Пустяковая, — сказал малый Смешков. — Таких пустяков с десяток принесть, вот те все движение на неделю к черту. 1924 год.